Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры, святитель Григорий Неокесарийский оставил нам небольшое, но чрезвычайно важное свое духовное наследие, среди которых какое-то специальное место занимает его слово на Рождество Христово. Когда вчитываешься в эти слова, то поражаешься глубиной мысли, силе духовного прозрения. В замечательных словах Григория Неокесарийского мы видим, что Церковь с самых первых лет своего существования имела то, что имеет и сегодня. Имеет ту же веру. А это означает, что все мы являемся действительно наследниками и обладателями того великого сокровища, которое Бог во Христе принес роду человеческому. И вот, размышляя о Рождестве Спасителя, святитель Григорий говорит: Бог воспринял человеческое тело для того, чтобы мы приняли Его Дух. Замечательные слова. Действительно, через воплощение Бога, ставшего человеком, открылась людям возможность обрести познание Бога. Ибо, по слову апостола Павла, в нем пребывала вся полнота божества телесно. Бог, несоизмеримый по отношению к человеку, пребывающий в ином мире, непостижимый, ибо настолько превосходит человека, насколько и представить этого невозможно, возжелал, чтобы мы о нем узнали ровно столько, сколько мы человеческим разумом способны понять и принять. И он входит в человеческое тело, вочеловечивается. И благодаря этому мы узнаем Бога. Мы обретаем Его Дух. Во-первых, в прямом смысле, ибо Господь через воплощение Свое и смерть, и воскресение даровал людям благодать Святаго Духа. Но мы обретаем Дух Божий еще и потому, что через Слово, которое Он принес нам, открывается нам Его Дух, Его мысли, Дух Евангелия. Он действительно воспринял человеческую плоть, чтобы мы, ограниченные, грешные люди, могли воспринять Его мысли, Его Дух. В этом величайший смысл Боговоплощения. Мы уже не чужие, но свои Богу, как говорит апостол Павел. А что значит свои? Да мы Его знаем. Бог перестал быть тайной для человека. Конечно, мы не обладаем способностью воспринять всю полноту Божества. Мы не способны разумом своим охватить величие Божие, но в пределах своих человеческих возможностей мы знаем о Боге все, что необходимо знать, чтобы спастись и иметь жизнь вечную. Мы не только знаем Его мысли, мы даже знаем, как Он выглядел, потому что воплощенный Бог дал возможность людям запечатлеть Его образ. И в святых иконах мы видим перед собой физическое изображение Бога, невидимого и непостижимого, вошедшего в человеческую историю через воплощение от Девы Марии и Духа Святаго. В каком-то смысле быть христианином легко. Древние, даже те, кто не был язычником, кто сознавал суету языческого идолопоклонства, в центре языческой столицы Афин воздвигли жертвенник, посвятив его неведомому Богу. То были философы-мыслители, которые знали, понимали, чувствовали, что существует неведомый Бог, Творец мира, который являет себя не в суетных человеком созданных идолах, а который сокрывает себя от человеческого взора. Апостол Павел пришел туда, в центр Афин, чтобы проповедовать Бога, которого он знал, который явился ему и миру в Иисусе Христе, Сыне Божьем и Сыне Человеческом. И мы знаем неведомого Бога. Имеем возможность обрести Его Дух, впитать Его мысли и научиться жить так, как Он нас тому учит. Господь Иисус Христос через пришествие в мир обновил само понятие религиозной жизни. Он научил нас тому, что подлинная вера там, где человек чувствует Божье присутствие в своей жизни. Молитва там, где искренняя уверенность в том, что Бог слышит. Религиозный образ жизни там, где в соответствии с верой устрояется жизнь человека. Когда читаешь апостола Павла, поражаешься силе его слов. Он говорит апостолу Петру: «Разве Христос не воскрес? Разве Он не пришел?» Для того, чтобы мы все поняли, что спасаемся только верой, а не делами закона. И мы знаем, что апостол Петр воспринял это научение своего собрата, потому что и сам в это верил и это исповедовал. Но, может быть, по некоему человеческому малодушию, слабости, нарушил этот принцип, снисходя к немощам своих соотечественников. Мы сегодня в этот день не случайно учимся этой величайшей истине. Ничем, никакими внешними обстоятельствами не разрушать в себе веру, потому что спасаемся верой, которая привлекает к нам силу божественной благодати. Вот то, о чем мы говорим, имеет действительно отношение к современной жизни людей. В том числе и к качеству общественных отношений. Современное общество, безрелигиозное общество. Вера в этом обществе является как бы частным делом человека. Можешь верить, а можешь не верить. Живи как хочешь. Это называется свободой совести. А что в результате происходит? А в результате происходит вот что. Ведь какие-то должны быть скрепы, соединяющие общественную жизнь. Ведь какой-то порядок должен быть в человеческом общежитии. Ведь если не будет порядка, то люди не смогут жить вместе в одном обществе. И вот такое нерелигиозное общество всю свою надежду возлагает на закон. Законы, мол, должны регулировать человеческие отношения. Закон все выправит, все настроит. Только люди должны поступать по закону. Сегодняшнее слово апостола Павла дает нам понять, что и общественного спасения не может наступить, если только следовать внешним предписанием закона. Потому что человек лукавый, лживый, живущий без страха Божьего, привыкший обманывать всех и вся, будет и закон обманывать, и общество обманывать, и государство обманывать. И сколько же нужно тогда людей, которые бы охраняли общество от преступников? Сколько нужно тогда усилий, чтобы следить за исполнением закона? А где гарантия, что те, кто призван следить за исполнением закона, не будет этот закон нарушать? Так что же к тем, кто следит, приставить еще тех, кто следил бы за следящими? И вот нынешнее наше современное общество, не только в России, а повсюду сталкивается с этой страшной дилеммой. Что делать? Что делать, чтобы люди жили по закону? Что делать, чтобы они честно исполняли предписания закона? Всякие призывы совершенствовать закон, усиливать правоохранительные органы – лишь только могут отчасти решить проблему. Эта проблема может решиться только на духовном уровне человека. Как апостол Павел говорит о том, что не закон спасает, а вера, так сегодня, обращаясь к современному обществу, мы можем повторить эти слова: не закон спасает, а вера. И если человек живет в соответствии с верой, если он имеет страх Божий, он может не знать ни одного закона, но он будет все делать по закону, потому что будет жить по голосу своей совести. Вот это может быть одно из самых великих откровений, которое родившийся Христос принес миру. Ведь и Римская империя жила по светскому закону и достигла высот в устроении государства. И тем не менее рухнула, сгнила изнутри. Было внутреннее содержание людей, живших без веры. Можно привести много других исторических примеров. Не будем сейчас это делать. Достаточно лишь еще и еще раз, празднуя Рождество Христа Спасителя, осознать, что человек спасается верой. С праздником поздравляю вас!